стоя в марганатическом браке с госпожой Жуковской, свои права на престол потерял. Да и его сын Алекс с женой Мари – мои друзья, если это можно так назвать. А вот что делать с тем, кого на флоте называют «семь пудов августейшего мяса», в преддверии войны с Японией надо подумать. Алексей Александрович, конечно, добрейшей души человек, но вот как главный начальник флота и морского ведомства, да плюс председатель адмиралтейств совета, откровенно слабоват. В данной ипостаси он всецело полагается на управляющих морским министерством, а их за 20 лет сменилось четверо. Я сидел за столом своей каюты и записывал по каждому семейству Романовых все, что знал. Все слухи, которые слышал в столице. Еще не знаю, что для меня придумает Николай, но, как учил меня Ширинкин, личник должен знать все об окружении императора и членах его семьи. Вот и создавал для себя шпаргалки досье на великих князей, заодно примеряя на каждого роль отравителя. В Сингапуре, куда зашли за углем, водой и свежими продуктами, узнали, что 25 сентября скончалось ее императорское величество Мария Федоровна, а состояние государя ухудшилось. Зная, как император любил свою супругу, ничуть этому не удивился. Кажется, все идет к тому, что очень скоро у России будет новый царь-государь Николай II. До Коломбо почти все время шли через небольшое волнение моря, но для меня этого хватило. Вместо того, чтобы заниматься дальнейшим анализом обстановки, травил в заботливо подаваемую Севастьяновичем посуду. За это время скинул килограммов 5. На Цейлоне узнали, что и Александр III умер. Что же, как говорят, король умер, да здравствует король. У корабля под именем Российская империя теперь новый капитан, а впереди войны и революционные бури.